Глава 21. «Каролина, спасибо! Без тебя бы мы не справились!» — расплылся в улыбке Люк. «На Делиле ты действуешь так, как надо. Угнетающе!» На лесть это было не похоже, и Инарита на мгновение задумалась, не обидится ли. Но потом ей пришла в голову куда более интересная мысль. «Фаро тоже ушел. Я уверена, он на что-то намекал». «Но что?» — удивился Люк. Он был весьма убедителен, но сестра не поверила ни на миг. «На то, что либо ты, либо Себастьен украли жену Делиля. И я очень рассчитываю, что это Себастьен», — победно заявила она. «Почему?» — подозрительно спросил Люк. «Фаро же сказал, что укравшему придется на ней жениться, да еще Делиля убивать», — без тени сомнения выдала Каролина. «Себастьену уже без разницы». «Как это без разницы?» — рассмеялся упомянутый маг. «У меня, если ты не забыла, есть жена». «А у тебя отношения с советом еще могут наладиться», — невозмутимо продолжила Каролина. «Они скорее наладятся, если Люк разделается с Делилем», — возразил Себастьен. «Фаро того явно недолюбливает и готов закрывать глаза на мелкие нарушения, если они идут во вред сопернику». «Кража делилевской жены — это мелкое нарушение?» — возмутилась Каролина. «Для Фаро — да». «И дуэль с членом совета?» — ехидно уточнила Инарита. «Сдается, ты просто хочешь убрать соперника». «И жениться на вдове Делиля? Это нас возвращает к тому, что я женат. Следовательно, лицо незаинтересованное. А вот Люк может порадовать совет». Каролина скептически посмотрела на брата, вздохнула и проворчала. «Осталось только эту жену найти». «Ты же только что сказала, что мы ее украли», — напомнил Себастьен. «Вам бы все шуточки шутить». Она грустно махнула рукой и вышла из гостиной, явно направляясь к подруге, рассказывать как об успехе представления, так и о подозрениях Фаро в краже. «Удачно ты, Делиля, по носу стукнул, только мало». Себастьен легким движением снял ранее незамеченное мной пятнышко крови с ковра. Совсем крошечная капелька повисла в мерцающей сфере. Хозяин дома пошарил по карманам и выудил малюсенький пузырек, куда и отправил добычу. «Увертливый гад!» — пожаловался Люк. «Это как-то поможет Летиции?» «Не знаю, слишком мало, но попробую. Успеть бы только». «До чего?» «Как до чего? До ритуала поиска. У Делиля теперь есть вещь Летиции. Думаю, вскоре поиск он запустит, если ничего похуже». Себастьен без долгих слов телепортировался, но в кабинет пришел только Люк с гордым видом победителя чудовищ. Вид ему необычайно шел, да и победителем он действительно был, что я не преминула отметить. «Это было потрясающе, Люк!» — я счастливо улыбнулась. «Прекрасное зрелище! Даже Фабио не сыграл бы лучше!» «Фабио?» Судя по выражению лица Люка, сравнение его не порадовало, да и голос прозвучал немного обиженно, поэтому я сразу пояснила. «Это мой самый старший брат. Он профессиональный артист, очень талантливый, имеет множество поклонниц, которых как-то Стефана и Рикардо, это тоже мои братья, натравили на Делиля. Тот стоял под силовым щитом, пока Фабио не вмешался». «И сколько всего у вас братьев?» — чуть опасливо уточнил Люк. «Трое». «Трое — это еще ничего, пережить можно». Он сказал настолько оптимистично, что я заподозрила, не запали ли ему в голову слова Митрофаро об обязательствах. «Перед вдовой Делиля, разумеется». Не красят главу Шамборского совета такие шуточки. Хотя вдова Делиля звучит куда привлекательнее, чем жена, должна признать. «А у вас есть еще братья или сестры, кроме Каролины?» «Слава богине, нет!» С легкой паникой в голосе ответил Люк. «Она и одна умудряется создать кучу проблем. Не так давно чуть было не вышла замуж за гробовщика, представляете?» «А чем плох гробовщик?» — удивилась я. «Во-первых, это бывший жених Марго». «Еще до вас?» «Нет, мы были одновременно». Я почувствовала, что запутываюсь. «Два жениха одновременно?» «Фиктивные помолвки», — отмахнулся Люк. «По необходимости, чтобы подобраться к Себастьену». Но этот тип постарался извлечь максимум выгоды. «Всучил свой паршивый гроб, сволочь! Простите, Летиция». «Марго всучил?» — уточнила я. «Нет, мне», — чуть смущенно признался Люк. «Тот еще прохвост, пришлось сжечь его на заднем тетушкином дворе. Гробовщика? Я поразилась. Эка он сурово с поклонниками сестры. Если бы мои братья так за мной присматривали, то Делиля сожгли бы точно. На Лоренцо у них руки бы не поднялись, во всяком случае у Стефана. Но Лоренцо не так уж и плох, пытался меня предупредить. Жаль, что я приняла проявление его дара за ревность, но совсем не жаль, что у нас с ним ничего не получилось. Гроб, конечно. Если бы я сжег гробовщика, он бы не смог почти жениться на Каролине. Так, может, потому и не женился? — поддразнила я Люка. — Потому что жениться оказалось некому. — Шутите, — чуть обиженно ответил он. — Так-то бы было неплохо таких типов сжигать, но, боюсь, совет не разрешит. — Нет. Младшая сестра — сплошные проблемы. Старшие братья тоже, — не удержалась я. Глупые шуточки и постоянный контроль. Естественно, — чуть снисходительно протянул Люк. Вы же так и норовите во что-нибудь вляпаться. То в гробовщика, то в Делиля. Я в Делиля не вляпывалась. Это он сам в меня вляпался, — разозлилась я. Пусть он и пользовался успехом у наших студенток, но мне никогда не нравился. Ну, он же на что-то рассчитывал, когда женился. На наследство Летиции, разумеется, невозмутимо сказал вошедший Себастьян. В руке он держал флакон, куда больше, чем тот, в который переправил делилевскую кровь. Жидкость во флаконе подозрительно мерцала слабым зеленоватым светом. «Какое наследство!» — рассмеялась я. «Пусть даже его дядя мой отец, но законный наследник он, а не я». «А женился он по большой любви?» Ехидство так и сквозило из каждого себастьяновского слова, но мне ответить оказалось нечего. Я не знала, почему Делиль женился, и уже в его большую любовь точно не верила. Он сказал, что меня спасает, правда, отчего так и не уточнил. «Есть у меня подозрения, основанные на его увлечениях», — неожиданно ответил Себастьян. «А также на том, что ауры у вас совсем разные, чего не может быть у близких родственников». Родство с Делилем не польстило, поэтому я тут же возразила. «Не такие уж мы близкие родственники». «В храме в браке не отказали», — поддержал Люк. «Вы совсем не родственники», — отрезал Себастьян. «И если ваша мать сказала правду о вашем отце?» «Конечно, правду», — возмутилась я. «Был же еще суд, когда...» Все же сказать «отец» я не смогла, поэтому продолжила. «Когда покойный лорд Делиль пытался меня забрать к себе». «Зачем?» Я пожала плечами. Я и о суде узнала не так давно, а о причинах не знала вовсе, хотя предположение имелось. «Если наследовал нынешний Делиль, значит, у покойного не было других наследников». «Титул по женской линии все равно не передашь», — возразил Люк. «Зато передашь все остальное». «Если это не Майорат». И тут мне стало не до рассуждения о наследовании. Шею словно сжало пылающим обручем. Я охнула и захрипела, падая на колени и хватаясь за горло в тщетных попытках хоть немного унять боль. «Летиция, что случилось?» Как сквозь густой туман донесся голос Люка. И почти тут же я ощутила его поддерживающие руки. Стало легче, но ненадолго. Горло продолжало сжиматься, перекрывая воздух и способность связно говорить. Голос Люка я больше не слышала. Все заглушал нарастающий гул, а перед глазами поплыли разноцветные круги. И вдруг все это кончилось. Резко, с неприятным лязгом на краю сознания. Я хватала ртом воздух и никак не могла ухватить достаточно. Кашель, сдерживаемый ранее непонятной магией, прорвался хриплым лающим звуком, а слезы полились из глаз уже сами. Я не хотела, да и не могла их остановить. Люк обнимал, гладил по спине, говорил. «Летти, все уже закончилось. Теперь все будет хорошо». Я кивала и раздражалась новым потоком слез. Было стыдно, очень стыдно, но это оказалось сильнее меня. И прекратила я рыдать лишь потому, что закончились слезы. «Убить бы этого гада!» — хрипло сказал Люк. «Что это было?» «Скорее всего, Делиль пугал», — ответил Себастьян. «Но больше не сможет». «Почему?» — вскинулась я. «Вы что-то сделали?» «Почти перерезал связь», — кивнул он. «Кровь Делиля оказалась весьма кстати, но ее было слишком мало». «При следующей встрече выпущу всю», — хищно сказал Люк, — «чтобы точно хватило». Скрипнула дверь, впуская Марго с подносом. «Я принесла чай. Не все ж вам вином обливаться», — чуть ворчливо сказала она. «Что вы делали с Летицией, что она так ужасно выглядит?» «Не мы, Делиль», — запротестовал Люк. И тут дверь скрипнула еще раз. «Вот и пропавшая жена Делиля», — уверенно заявила Каролина. «С чего ты взяла?» — фальшиво удивился Люк. «Вы только что про него говорили», — отмахнулась она. «И судя по тому, что обнимаешь ее ты, а не Себастьян, воровал тоже ты». «Люк, ты настолько влюбился?» На удивление, Каролина выглядела почти счастливой. Люк же смог выдавить из себя лишь невнятное междометие, отнюдь не подтверждающее предположение сестры. Впрочем, меня он тоже не отпустил. «Каролина, я же попросила подождать в гостиной», — укоризненно сказала Марго. «Ты сахарницу забыла». И Нарита выставила перед собой руку с упомянутым предметом, словно собираясь защищаться. «Я и решила отнести, чтобы тебе лишний раз не бегать туда-сюда. Вы лучше скажите, что теперь будет? Делиль нам не простит». «Нам его прощения и не нужно», — заявил Люк. «Да и вообще, какая разница, простит или нет?» «Действительно», — поддержала его Каролина. «Кто он такой, чтобы вставать на вашем пути? Что делать-то будем?» «Разумнее всего вернуть жену Делилю», — неожиданно заявил Себастьян, до этой минуты искренне развлекавшийся представлением. «Что?» — возмутилась Каролина. «Отдавать этому вороватому типу нашу... Как тебя зовут?» Тон был настолько требовательным, что я ответила сразу. «Летиция». «Вот, мы не отдадим Летицию. Правда, Люк?» «Правда», — подтвердил он. «Тем более Делилю». «А почему он вороватый?» — сдерживая смех, спросил Себастьян. «Ведь жену украли у него». «По нему сразу видно, что жулик. И потом, он все время покушается на Сесиль». Без тени сомнений ответила Каролина. «Какой-то помешанный на кошках. И жену у него не украли, а спасли. Так и говорите, Фаро, чтобы Люку опять не влетело». «И не поспоришь, действительно спасли», — согласился Себастьян. «Нужно будет тетушке написать», — мечтательно сказала Каролина. «Она так хотела, чтобы Люк женился». Я растерялась. «Инарита, вы не торопитесь?» «То есть Люк опять страдает просто так?» — возмутилась Каролина. «А чего это тогда вы здесь обнимаетесь?» «Летиции было плохо, а я ее просто поддерживаю». В доказательство своих слов Люк притянул меня к себе еще сильнее, наверное, чтобы я не упала, услышав следующие слова его сестры. «Плохо?» — Каролина нахмурилась. «Люк, а ты уверен, что тебе нужно срочно жениться? Мало ли из-за чего ей стало плохо. Может, действительно вернуть ее Делилю, и пусть он сам поддерживает жену, которая плохеет в чужих объятиях?» Приязнь из ее глаз ушла, и теперь Инарита смотрела даже с некоторым презрением. Что она себе напридумывала, было страшно представить. Я с надеждой посмотрела на Люка. «Это же его сестра, он знает, что сказать. Или хотя бы думает, что знает». «Каролина, что за ерунду ты несешь? Мы, я и Себастьян, пытаемся помочь Летиции». «Ага, значит, Фаро был прав, и вы оба замешаны», — торжествующе вскричала она. «Марго, ты-то куда смотришь? Увлечения твоего мужа до добра не доведут ни его, ни моего брата. Подумать только, украсть чужую жену на двоих». «Почему на двоих?» — возмутился Люк. «Я ее один крал, не примешивай Себастьяна. В случае чего мне и отвечать. И на то была очень веская причина». Каролина замолчала, чуть удивленно приоткрыв рот. «Действительно, им же сначала развестись нужно», — сообразила она. «Или Летиции выдержать положенный траур. Но во втором случае у тебя опять будут неприятности. Может, не будешь его убивать? Попробуешь сначала договориться, а? Хочешь, я займусь». Я почувствовала, как Люк вздрогнул. На его месте я бы тоже испугалась. Как Каролина разбиралась с Делилем, я уже видела. «Нет», — резко сказал Люк. «Каролина, Делиль ни в коем случае не должен знать, что Летиция здесь. Иначе неприятности будут не только у меня, но и у Марго. Понятно?» «Да и вообще, что ты заладила о женитьбе? никто жениться не собирается. Значит, как воровать чужую жену и обниматься, так пожалуйста. А как отвечать, сразу в отказ? Возмутилась Каролина и дернула меня к себе. Летиция, оставь этого обманщика. От неожиданности Люк отпустил. Я сделала шаг к его сестре и чуть не упала. Ноги не слушались, дрожали и так и норовили подогнуться. Не упала лишь потому, что Люк поймал и опять прижал к себе. «Ой!» — только и сказала Каролина. «Прости, я не думала...» «Марго, забери, пожалуйста, свою подругу из моего кабинета. Мне надо кое-что обсудить с Люком и Летицией». Каролина подозрительно шмыгнула носом, но протестовать не стала. Вышла быстро и молча, на прощание одарив извиняющимся взглядом.